Когда Артур высадился на берег, ирландские святые явились к нему искать покровительства. Он одарил их своими милостями, и они благословили его. И люди Ирландии пришли к Артуру и принесли ему дары. Артур же отправился в Эсгайр-Эрфил, где находился Турхтруид вместе с 7 молодыми свиньями. Впереди себя он пустил собак, и они подняли Турхтруйта, и в этот день с ним сражались ирландцы, и он опустошил 5-ю часть Ирландии. На другой день с ним сражались воины Артура и не смогли его одолеть. На третий день с ним сражался сам Артур и бился 9 дней и 9 ночей, и смог убить только самую маленькую свинью. Его люди спросили, что это за свинья? И Артур ответил, это король, которого Господь превратил в свинью за его грехи. И Артур послал Горхера, Гвальстауда и Этоида на переговоры. Горхер обернулся птицей и прилетел в логово кабана и сказал ему, «Именем сущего, кто придал тебе этот облик, если ты можешь говорить, иди и поговори с Артуром». Ему ответил кабан Гругин Серебряная Щетина. «Мы не станем говорить с Артуром именем сущего, ибо сущий превратил нас в свиней. А Артур сейчас сражается с нами. Отдайте Артуру гребень, ножницы и бритву, что спрятаны меж глаз Турхтруйта». Гругин же обещал, что Артур скорее лишится жизни, чем получит эти вещи, а следующим утром обещал прийти в земли Артура и разорить их. И свиньи вплавь отправились к Уэльсу. Артур же со всем своим войском взошел на борт Придвина. Утром Артур застал Турхтруйта и его свиней, избивающими скот у Кинваскор. До этого они уже разорили Деуклядив. Увидев Артура, Турхтруйт побежал к Преселеу, а Артур с войском двинулся следом, и были с ним Эли и Трахмер со щенком Гвейда, и Квартегит, сын Кау, с 2 псами Глитмера Бретонца и Бейдур Скафалом, псом Артура. И были с ним 3 сына Кледифа Дифалха. Турхтруйт же пришел в Кумкервин. Там он убил 4 воинов Артура, Гвартегида, сына Кау, Тарауга, Рейдина и Искафана Хела. И еще убил Гуидре, сына Артура, и Гарселита Ирландца, и еще Глео и Искавина. И сам он был ранен. И на следующее утро он убил 3 помощников Глеулвида Гафаэл Фаура. И у него не осталось подручных, кроме Лаэскенима, от которого не было никакого проку. Там же пали и многие другие, в том числе Голедин, старший плотник Артура. И Артур настиг Турхтруйта у Пелумиага, но он убил Мадауга, сына Тейтиона, и Гвина, сына Трингода, и еще 2 воинов Артура, и побежал к Абертиви, и убил там Кинласа, сына Кинана, и Гиленина, короля франков. Потом он побежал к Глин-Исту, и люди с собаками потеряли его след. Тогда Артур призвал Гвина, сына Нуда, и охотники обложили свиней в Дифрин-Лихор, и кабан Гругин Серебряная Щетина с Лидаугом Гафиниадом кинулись на охотников и убили их всех, кроме одного. В это время Артур и его воины приблизились к месту, где были Гругин и Лидаук, и спустили на них собак. И, услышав это, сам Турхтруйт прибежал к ним на помощь, и люди с собаками бросились на него, и он отступил к Минит-Манау. И многие свиньи были убиты, остались в живых лишь Турхтруйт, Гругин Серебряная Щетина и Лидаук. Они побежали в Лох-Эвен, и Артур настиг их там. В том месте погибло много людей и собак. И Гругина Серебряную Щетину преследовали до Гард-Грегин, и там он был убит. Лидаук же убил Рутфиориса и еще многих, и после побежал в Истрат-Иу, где его встретили люди Британии. И там он убил Хира Пейсауга, короля Британии, и Лигадруда Эмиса, и Гарбота, дяди Артура, братьев его матери. И там он был убит сам. Турх-Труд же бежал между Тиви и Эвиасом, а Артур поднял против него Корнуэлл и Девон до самого Северна и поклялся, покуда жив, не пустить Турх-Труда в Корнуэлл. И отряд всадников с собаками отогнали Турх-Труда к Северну. Там же поджидала его засада храбрейших воинов. И туда же отправился Мабон, сын Мадрон, верхом на Гвине Миндане, коне Гведа, и Гореу, сын Кустенина, и Мену, сын Тиргваеда. И навстречу Турх-Труйту вышел Артур со своими воинами. И они схватили его за ноги и столкнули в Северн. И на одном берегу Мабон, сын Мадрон, пришпорил коня и выхватил у него бритву, а на другом берегу Килидер Уилт нагнулся и выхватил ножницы. Но прежде чем они успели забрать у него гребень, кабан нащупал ногами дно. А если он стоял на земле, ни человек, ни конь, ни пес не могли с ним совладать. Артур и его воины кинулись вслед за кабаном в Корнуэлл и перенесли еще много бедствий, но отняли гребень, прогнали Турх-Труйта из Корнуэлла и загнали в море. С тех пор о нем никто не слышал. И тогда Артур вернулся в Гелевик, в Корнуэлле. Между тем воины Артура добыли почти все, что потребовал из Бададен от Килоха, и пришли с добычей в Гелевик к своему доблестному господину. И спросил Артур, «Все ли из трудных задач мы решили?» И ему сказали, что осталось добыть кровь ведьмы Орду, дочери Орвен, что живет в Пенант-Гофут. Артур отправился на север и пришел в место, называемое Ведьмина пещера. И сначала послал в пещеру Какимри и его брата Хигвида. Ведьма набросилась на них, схватила Хигвида за волосы и ударила оземь. Избив их обоих и отняв у них оружие, она вытолкала их из пещеры, пиная их и царапая. Артур же разгневался и хотел сам войти в пещеру, но Гвин и Гуитир остановили его и просили послать против ведьмы Хира Амрена и Хира Эйдила. И они пошли, но им пришлось еще хуже, чем первым двум. Так что все четверо не могли идти и возвращались на спине Ламреи, кобылы Артура. Тогда Артур сам бросился в пещеру и ударил ведьму кинжалом с такой силой, что хлынувшая из нее кровь заполнила два ведра. И Кау Британский взял эти ведра и перелил их содержимое в сосуд, отобранный у Гвидолвина Гору. И после этого Килах и Горио, сын Кустенина, и все те, кто желал смерти из Бададена, повелителя великанов, пошли к нему со всеми чудесными вещами. Кау Британский сбрил из Бададену бороду вместе с кожей и мясом и выколол оба его глаза. И Горио, сын Кустенина, отрезал из Бададену голову, насадил ее на кол от изгороди и завладел крепостью и всеми его землями. Той же ночью Килах женился на Олвен, и всю его жизнь она была его единственной женой.